Придурком он был, вот как, — сказал Норм. Стелли прав. Бегал за каждой юбкой. Вот и нашел себе фифу, которая его оседлала и шлепнула. «Прошу прощения», — вступила Сьюзен. «Я Сьюзен Пайн, это детектив Кэмпбелл, полиция Лас-Вегаса. Мы ведем это дело». Она предъявила им полицейский значок, но Хайо было не до того. Он осматривал ее с ног до головы. «Вы будете вести расследование?» «Да. А вы имеете что-то против?» Хай поколебался одно мгновение, потом ответил: «Нет, мэм, я ничего не имею против, лишь бы вам удалось найти ту женщину, которая убила Макса». Он проговорил это срывающимся голосом, и глаза за толстыми стеклами очков предательски моргнули. «Мы поймаем ее», — сказала Сьюзен, — «но это будет непросто». «Черт возьми, Макс», — вступил Норм, — «сколько раз я ему говорил...» «А ваш брат разве не был женат?» «Ну, был, и что?» Сьюзен пропустила это мимо ушей. «Нам надо будет задать пару вопросов его жене», — сказала она, — «и вам двоим, кстати, тоже. Но пока мы должны вернуться на место преступления». Хай кивнул, горько вздохнул и протянул ей визитку. На ней значилось название компании «Кондиционеры Вернона». Здесь же был адрес, какая-то улица в западной части города, и пара телефонов. «Кондиционеры?» «Да, это один из наших бизнесов, главный, по сути», — ответил Хай. «Наш отец первым привез в эти края кондиционеры. Благодаря ему люди теперь могут здесь жить». «А застать вас можно по одному из этих телефонов?» «Оставьте сообщение», — сказал Хай. «Там всегда знают, где нас найти». Она кивнула, подошла к телевизору, нажала кнопку на видеоприставке и забрала кассету. «Не забудьте передать мне другие кассеты, на которых удастся найти убийцу», — сказала она, обращаясь к Лумису. Тот смерил ее недобрым взглядом. Сьюзен запихнула кассету в сумочку и направилась к лифту. Остановившись на полпути, она обернулась, ее напарник сидел на стуле, дико озираясь по сторонам, будто только что проснулся и не может понять, где он. «Гарольд, идем! Нам пора!» Глава 6. Джо Райли сидел в забегаловке рядом с мотелем «Розовый слон» и ел свой поздний завтрак, яичницу с беконом, как вдруг наткнулся на коротенькую заметку в дневном выпуске «Лас-Вегас Сан Джорнал». «Вот мать твою!» Его официантка, Матрона лет 50, которая, очевидно, упала с утра лицом в румяна, заторопилась к его столику со словами: «У вас все в порядке, сэр?» «Все хорошо, все хорошо». Он еще раз прочитал статью абзац за абзацем, на этот раз очень внимательно, и от того, что он там увидел, сердце у него бешено заколотилось. «Убийство в новом казино. Широко известный житель округа Кларк был найден мертвым сегодня утром в своем номере в новом отеле казино «Тропическая бухта». Полиция определила личность убитого. Им оказался Макс Вернон, владелец ряда заведений на территории Лас-Вегаса, в том числе казино «Кактусовое ранчо». Вернон, 48 лет, очевидно, был задушен при помощи проволоки после того, как его приковали наручниками к спинке кровати. Полиция отказывается разглашать прочие детали происшествия. Наши источники в полиции утверждают, что в связи с убийством разыскивается высокая женщина, которую видели в обществе Вернона. Джо задержал дыхание и шумно выдохнул. «Господи Иисусе! Этот Макс Вернон был убит в точности так же, как 2 года назад Бенни Барроуз в Чикаго. Гаррота, наручники, спинка кровати в гостиничном номере, да еще разыскивается высокая женщина. Это точно она». Джо выскочил из-за стола, швырнул пару монет, плату за завтрак, с газетой под мышкой быстрым шагом направился к куполовидным башенкам «Тропической бухты». Он шел в таком темпе целый квартал, пока жара, наконец, не настигла его, и пришлось перейти на медленный шаг. Горячий ветер совершенно не давал дышать. Он, кое-как задыхаясь, добрался до угла и остановился подождать, пока включится зеленый свет светофора, чтобы перейти широкий, бурливший машинами бульвар Лас-Вегас. Пока ждал, он снова пробежал глазами заметку. Страшно хотелось знать, кто такой был этот Вернон, и не служил ли его ряд заведений простым прикрытием каких-то темных делишек. Бенни Барроуз держал несколько вполне законных лавочек в Чикаго. Видеопрокатную, хлебопекарную и магазинчик подержанных автомашин. Но все это лишь служило ширмой для его занятий ростовщичеством. Джо был прекрасно осведомлен о незаконных банковских операциях Бенни. Он сам остался должен ему 13 штук, когда Бенни отправился к большому тузу на небеса.